Мы должны научиться думать категориями того времени, когда настанет всеобщая цивилизация, и все народы будут в состоянии сами себя обеспечивать. Когда страна чересчур ввязывается во внешнюю торговлю, она обычно попадает в зависимость от иностранного сырья, превращает свое население в расходный материал для заводов и фабрик, создает обособленный класс богачей и забывает о своих непосредственных интересах. Здесь, в США, у нас до такой степени хватает работы по развитию нашей страны, что мы не можем еще долгое время даже не глядеть в сторону внешней торговли. Наше сельское хозяйство вполне в состоянии нас прокормить, если мы будем серьезно им заниматься. Денег у нас тоже на всех хватит. Разве может быть что-то глупее, чем ситуация, когда наше государство бездействует просто из-за того, что Япония, Франция или кто-то еще не прислал нам заказ, в то время как перед нами лежит непочатый край работы на пару сотен лет вперед по развитию собственной страны. Торговля началась с обслуживания. Люди относили свои излишки тем, у кого их не было. Страна хлеборобов везла пшеницу туда, где она не росла. Страна лесов отправляла свою древесину на пустынные равнины. Страна виноградников посылала свои плоды в северные края. Страна пастбищ поставляла мясо в те места, где негде было пасти скот. Везде происходило обслуживание. Когда все народы мира сами научатся себя содержать, торговля вернется к этой системе, а бизнес снова станет обслуживанием. Конкуренции не будет, поскольку исчезнут ее причины. Различные страны будут развивать каждая свою отрасль и будут монополистами своей продукции. Каждый народ изначально проявлял особые способности в определенном виде деятельности. Этот в организации государства, тот в освоении новых земель, еще какой-то другой в мореплавании или музыке, и в живописи или в сельском хозяйстве или в бизнесе, и так далее. Линкольн сказал, что наша страна не могла выжить, оставаясь наполовину свободной, наполовину рабской. Человеческая раса вообще не может существовать, если одна ее половина эксплуатирует другую. Так что пока мы все не станем одновременно покупателями и продавцами, а также производителями и потребителями, пока мы все не научимся вести дела не ради личной выгоды, а ради обслуживания других, условия нашей жизни не придут в порядок. Франция может предложить миру что-то в такой области, в какой ей не страшна никакая конкуренция. То же касается и Италии, и России, и южноамериканских стран, и Японии, и Великобритании, и Соединенных Штатов. Чем скорее мы вернемся к системе, основанной на международном разделении отраслей, и прекратим ввязываться во всеобщие драки с хищническими целями, тем быстрее мы установим самоуважение народов всей планеты и мир между ними. Попытки заполучить власть над мировой торговлей способны привести к войне, но отнюдь не к процветанию. Когда-нибудь это поймут даже международные банковские организации. Итак, я не смог обнаружить никаких веских причин, по которым была развязана мировая война. Мне думается, что она началась из-за очень сложной ситуации, во многом сложившейся усилиями тех, кто хотел нажиться на войне. На основании того, что я знал в 1916 году, я верил в существование стран, которые стремятся к миру и которые поддержат акцию в его поддержку. Именно эта надежда и побудила меня финансировать экспедицию в Стокгольм, которую позже назвали «Кораблем мира». Я не жалею о том предприятии. Сам факт его неудачи ни в коем случае не говорит о том, что его и вовсе не стоило затевать. Неудачи учат большему, нежели успехи. То, что я понял за время того путешествия, стоило потраченного времени и денег. Я не знаю, все ли из того, что мне тогда довелось узнать, чистая правда. Да мне и не важно. Главное – что ведь все согласятся, если бы удалось предотвратить войну в 1916 году, мир сейчас был бы гораздо благополучнее. Ибо и победители, и побежденные подорвали свои силы в борьбе с друг с другом. Выгоды никто не извлек, ни честным, ни бесчестным путем. Когда, наконец, в боевые действия вступили Соединенные Штаты, у меня зародилась надежда, что эта война сможет положить конец войнам вообще. Теперь-то я знаю, что никакая война не дает гарантий будущего вечного мира, равно как даже огромный пожар не снижает опасность возникновения нового. Когда наша страна вступила в войну, обязанностью каждого гражданина стало изо всех сил помогать государству в достижении поставленных им целей. Я считаю, что долг пацифиста – противиться вступлению в вооруженные силы до тех пор, пока официально не объявлена война. Мои убеждения в отношении войны основаны не на пацифизме и не на принципе непротивления насилию. Возможно, современное состояние цивилизации таково, что страны еще не в состоянии обсуждать некоторые международные проблемы, и им приходится искать решения в боевых действиях. Но вооруженные столкновения никогда не решают проблем, а только могут привести воюющие стороны в такое расположение духа, в котором они согласятся обсудить то, за что сражались. Как только мы вступили в боевые действия, все предприятия Форда были предоставлены в распоряжение правительства. Вплоть до момента объявления войны Соединенными Штатами мы отказывались принимать заказы от враждующих сторон. Это полностью противоречило нашим принципам ведения бизнеса. Прерывать и вмешиваться в нормальное течение производства без крайней необходимости. Так же, как и наши принципы человечности не позволяли поддерживать какую-либо из сторон, ведущих войну, в которой не участвует наше собственное государство. Но когда США вступили в войну, эти принципы приостановили свое действие. С апреля 17 по ноябрь 18 года наша фабрика работала почти исключительно на правительство. Конечно, мы выпускали автомобили, детали к ним, специальные грузовики для доставки продовольствия и машины скорой помощи в рамках нашей обычной продукции. Но мы также производили другие, относительно новые для нас товары. Мы выпускали грузовики 6-тонные и в 2,5 тонны. Мы выпускали в больших количествах моторы Liberty, авиационные двигатели и кессоны в 1,5 и в 4,7 мм. Мы производили прослушивающие радиостанции, стальные каски и в Хайленд-Парк, и в Филадельфии, катера Eagle, а также проводили обширные исследования брони, трансформаторов и бронежилетов. Для производства катеров Eagle мы оборудовали специальную фабрику рядом с прежним заводом на реке Руж. Запуску в производство этих специальных стальных противолодочных катеров длиной в 204 фута предшествовало соглашение о том, что их изготовление, с одной стороны, будет осуществляться быстрыми темпами, а с другой стороны, не будет никоим образом затруднять выполнение других военных заказов. Катер был разработан военно-морским ведомством США. 22 декабря 2017 года я предложил свои услуги в качестве производителя этих катеров, и после некоторого обсуждения 15 января 2018 года военно-морское министерство подписало контракт с компанией Ford. Первый катер был готов к 11 июля. Мы сами изготавливали и корпусы, и двигатели, причем кованные и вальцованные элементы встречались только среди деталей двигателя, а корпусы делались цельнометаллическими, из листовой стали. Вся постройка осуществлялась в помещениях фабрики, которую мы смогли за 4 месяца оборудовать на реке Руж. Это здание составляло треть мили в длину, 350 футов в ширину и 100 футов в высоту, занимая территорию больше 13 акров. Строили катера не военно-морские инженеры, а мы сами, просто применив наши принципы производства к новой продукции. С прекращением боевых действий мы сразу же вернулись к мирному производству. Способный человек – это тот, кто в состоянии что-то сделать, а его способности определяются тем, что в нем заложено. В свою очередь, то, что в нем заложено, зависит от того, с чего он начинал, и того, как он это развивал и тренировал. Образованность заключается не в умении помнить отдельные даты из истории, а в умении успешно справляться с делами. Человек, который не умеет думать, не может называться образованным, сколько бы дипломов у него не было. Сложнее всего в мире именно думать. Возможно, именно поэтому у нас так мало действительно думающих людей. Существует две крайности, которых надо избегать. Презрение к образованию и наоборот, прискорбный снобизм, который свято верит в систему образования как панацею от невежества и посредственности. Ни в одной школе вам не расскажут о том, что будут делать люди в следующем году. Зато поведают о том, что они пытались делать раньше, в чем они преуспели, а в чем потерпели неудачу. Если бы целью образования было предостеречь молодежь от тех жизненных заблуждений, в которые склонны впадать люди, и позволить им избежать ненужных потерь и горького опыта, тогда его польза была бы несомненна. Образование, состоящее из указателей на прежние заблуждения и неудачи, было бы исключительно благотворным. Но одна лишь осведомленность о различных теориях множества профессоров не делает человека образованным. Теоретические размышления очень интересны, а иногда и полезны, но умение их вести неравнозначно образованности. Чтобы считаться образованным в области современной науки, надо всего лишь кое-что знать о сотне еще недоказанных теорий. На человека, не знающего о них ничего, навешивают ярлыки невежества, необразованности и так далее. Но если называть образованностью знание догадок, тогда можно стать образованным, просто выстраивая свои собственные догадки. И тогда с тех же самых позиций можно называть невежественным весь остальной мир, поскольку он ничего не знает о ваших догадках. Но лучшее, что может дать человеку образование, это умение владеть теми силами и инструментами, которыми одарила нас природа, и умение думать. Колледж оказывает самую полезную услугу в качестве интеллектуального учебного заведения, развивающего мышление студентов и укрепляющего его для будущих свершений. Но ведь нельзя сказать, что умственная тренировка осуществляется исключительно в колледже. Это знает любой педагог. Человек получает настоящее образование уже после того, как заканчивает школу. Истинное образование дается только в курсе жизни. Существуют различные виды знаний, и популярность определенного их вида зависит от окружающего вас сообщества и модных на данный момент тенденций. На знания, как и на все остальное, всегда есть мода. Когда некоторые из нас были совсем молодыми, все знания сводились к Библии. Некоторые из наших соседей знали ее досконально и их уважали, ходили за советом и прислушивались к их мнению. Библейские знания тогда высоко почитались. Но в наши дни сомнительно, чтобы даже доскональное владение Библией могло обеспечить человеку славу действительно образованного. Знание, с моей точки зрения, это то, что кто-то в прошлом знал и оставил до наших дней в доступной для всех желающих форме. Если человек от рождения здоров и нормален, если он владеет основными навыками использования при чтении и письме инструментов, которые мы называем буквами, тогда во всем мире не найдется знаний, которые ему не покорятся, если, конечно, он сам этого захочет. Единственная причина, по которой ни один человеческий разум еще не выучил всего, что познала цивилизация, заключается в том, что ни один человеческий разум до сих пор не счел это достаточно нужным. Человеческий ум скорее будет самостоятельно искать то, что ему необходимо, нежели складывать в большую кучу все, что нашли остальные. Можно собирать знания в течение всей жизни, но все равно отставать от современности. Можно набивать голову фактами из всех времен и в конце концов превратить ее в раздувшийся чемодан, полный фактов. Но на самом деле даже огромные залежи знаний не заменят умственной деятельности. Человек может быть очень образован и при этом крайне бесполезен. И наоборот, необразованный человек может быть в высшей степени полезен. Цель образования – не набить вашу голову фактами, а научить пользоваться вашим умом, то есть думать. А часто случается так, что лучше думается человеку именно не стесненному знаниями о прошлом. Людям свойственно считать, что то, чего человечество еще не знает, не под силу узнать никому. Но то, чему мы научились до сих пор, не должно мешать нам учиться дальше, и об этом не следует забывать. Человечество еще не поднялось до такой ступени развития, чтобы соразмерять прежние достижения с теми знаниями, которые только предстоит освоить, и теми секретами, которые предстоит открыть. Неплохой способ замедлить прогресс – забить человеку голову всеми знаниями прошлого. От этого он начинает думать, что раз его голова заполнена, то и учиться больше нечему. Простой сбор информации может стать самым бессмысленным занятием в мире. Что вы можете сделать, чтобы помочь и исцелить мир? Ответ на этот вопрос станет тестом на образованность. Если человек может достичь своей собственной цели, это 1 балл. Если он помогает достичь цели десятку, сотни, тысячи людей, это уже больше. Он мог упустить кое-что из последних публикаций, но тем не менее он все равно образованный человек. Если человек глубокий специалист в своей области, какой бы она ни была, если он получил в ней степень, он вошел в царство мудрости. Работа, которую мы рассматриваем как изучение еврейского вопроса, а наши противники называют еврейской кампанией, атакой на евреев и антисемитским погромом, не нуждается в объяснении для тех, кто ей последовал. Ее причины и цели должны определяться по самой работе. Мы предлагаем ее как наш вклад в тот вопрос, который имеет глубокое значение для всей страны. Вопрос, по сути своей, расовый. Вопрос, который затрагивает в большей степени воздействия и идеалы, а не конкретные личности. Наши утверждения должны быть подвергнуты беспристрастному анализу умных людей, которые способны часто сравнивать их с тем, что они наблюдают в жизни. Если все совпадает, значит мы правы. Но в высшей степени неразумно ругать и критиковать нас до того, как все будет доказано, что наши утверждения безосновательны и опрометчивы. Прежде всего, следует на деле ознакомиться с нашими заявлениями и убедиться в их истинности, а именно этого наши критики предпочитают не делать. Тот же, кто прочитал наши статьи, не мог не заметить полного отсутствия в них каких-либо предубеждений, кроме, может быть, предубеждения в пользу принципов, согласно которым была выстроена наша цивилизация. В нашей стране были замечены некоторые элементы целенаправленного воздействия на литературу, сферу развлечений и общественное поведение, приводившее к заметному ухудшению состояния дел в данных областях. Бизнес терял свою прежнюю надежную основательность, повсюду ощущалось снижение стандартов. И виной тому была не грубоватая неотесанность белого человека, скажем, шекспировских времен, а вульгарное подчеркивание восточной обособленности, коварно проникавшее во все аспекты жизни, причем настолько, что ситуация требовала принятия немедленных мер. Тот факт, что отслеживание источников данного воздействия позволяет делать относительно них расовые обобщения, заслуживает серьезного рассмотрения не только с нашей стороны, но и со стороны всех разумных представителей народа, о котором идет речь. То, что они прекратили покровительствовать лицам, злоупотребляющим американским гостеприимством, особенно вопиющим образом, несомненно, делает им честь. Однако им все еще предстоит искоренить устарелые идеи расового превосходства, на основе которых ведется экономическая и интеллектуальная подрывная деятельность по отношению к христианскому обществу. Наша работа не претендует на то, чтобы называться последним словом по еврейскому вопросу в Америке. Она только передает то очевидное впечатление, которое евреи производят на страну. Когда изменится это впечатление, иным станет и рассказ о нем. Так что в настоящее время все зависит от самих евреев. Если они действительно так мудры, как заявляют, они будут добиваться того, чтобы евреи стали американцами, а не того, чтобы Америка стала еврейской. Соединенные Штаты – страна по своему духу христианская, в широком смысле этого слова, и ей суждено таковой и оставаться. Это ни в коем случае не ограничение, а только приверженность основному принципу, который отличается от других тем, что говорит о свободе, основанной на морально-этических нормах, и провозглашает в обществе отношения, основанные на фундаментальном христианском понимании человеческих прав и обязанностей. Но ни в Америке, ни христианству не свойственны предубеждения и ненависть к людям. Мы боремся с идеями, ложными идеями, которые подрывают моральные устои общества. Источники этих идей легко обнаружить, равно как и методы, которыми они распространяются. Чтобы их пресечь, достаточно простого разоблачения. Если люди научатся определять природу и источник того влияния, которое на них оказывается, этого будет вполне достаточно. Как только американцы осознают, что то, что с ними происходит, не естественная деградация, а расчетливое вредительство, ничто не сможет им угрожать. Объяснение проблемы позволит ее решить. В данной работе у нас не было личных мотивов. Когда мы поняли, что американский народ уже готов самостоятельно найти ключ к решению данного вопроса, мы завершили свое дело. Наши противники утверждают, что мы затеяли все это из мести, а потом просто испугались. Время покажет, что эти критики только увиливают от главного, не решаясь затронуть суть проблемы. Время также покажет, что мы лучше защищаем настоящие интересы евреев, чем те, кто льстит им в лицо и ругает у них за спиной.